27 февраля государь записывает в своем дневнике: «В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. К прискорбию в них стали принимать участие и войска. Отвратительное, отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные, нехорошие известия. Был недолго у доклада, днем сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная, после обеда решил ехать в Царское Село поскорее. И в час ночи перебрался в поезд». Итак, государь отправляется вновь в путь. В этот момент государь еще верит, хочет верить, надеется на то, что удастся переломить ситуацию. Он покидает ставку, надеясь и на верность, и порядочность начальника штаба, верховного командующего Алексеева и командующего Северным фронтом Русского и других генералов. Они для него боевые товарищи, друзья по оружию, но, увы, эти люди заражены духом предательства. В ночь на 1 марта царский поезд был задержан на станции Малая Вишера, в 150 верстах от Петрограда. После неудачной попытки добраться до Царского Села другим путем, царь направляется в Псков, где находится штаб командующего фронтом генерала Русского. 1 марта царь записывает: «Ночью повернул с Малой Вишеры назад, так как Любань и Тосно оказались занятыми восставшими. Поехал на Валдай, Дно и Псков, где остановился на ночь. Видел Русского. Он, Данилов и Савич обедали. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор. Доехать до Царского не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедный Алекс, должно быть тягостно одной переживать все эти события. Помоги нам, Господь». В это время, дорогие братья и сестры, Петроград был, по сути дела, уже полностью под контролем революционеров. Множество полицейских и других верных слуг царя были зверски убиты, продолжались погромы, бесчинства. И, увы, великие князья вели себя самым недостойным образом. Не только не боролись с крамолой, но и откровенно поддерживали ее. Святая царица-мученица Александра писала: «Кирилл ошалел, я думаю, Он ходил к Думе с экипажем и стоит за них. И надо сказать, да, она не ошиблась. Действительно, великий князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат царя-мученика, пошел на предательство. И одним из самых грустных зрелищ февральской революции надо назвать появление гвардейского экипажа с красными тряпками под предводительством великого князя Кирилла Владимировича. Они маршировали и присягали масонской революции. Смотрите-ка, смотрите! Кирилл Владимирович, брат царя и с красной тряпкой. Владимирович не родной брат царя. Все равно великий князь революцию признал. Да. Ну что ты скажешь? Конец свету, о, Господи. Долго тебя там держали, долго голодали, черные дни миновали, час искупления пробил. Знали бы эти сытые и взбесившиеся от греха господа, что черные дни отнюдь не миновали, наоборот, они наступают, и не дни, а годы и целые десятилетия. Они будут умирать от голода, холода, репрессий, изгнаний и других всевозможных бед, казней египетских. Казней российских, обрушившихся на нашу родину за отступление, за предательство помазанника Христова, царя-мученика Николая. Да, вот такое бесславное поведение великого князя Кирилла Владимировича, казалось бы, должно было поставить жирный крест на его, так сказать, политической, что ли, если можно так выразить, карьере. Но, тем не менее, впоследствии, в эмиграции, он объявил себя императором. Вот. Надо сказать, что это объявление его себя императором не признали тогда ни вдовствующая императрица Мария Федоровна, ни бывший тогда еще в живых великий князь Николай Николаевич. Но, тем не менее, впоследствии, как-то после их смерти, все-таки и иерархи зарубежной церкви, и другие члены династии, они как-то, так сказать, вот нашли возможным признать его вот эти вот притязания. Да, впоследствии у него, его сын, великий князь Владимир Кириллович, хотя, если следовать строго по основным законом Российской империи, то Владимир Кириллович уже не может называться великим князем, поскольку правнуки императора, они не могут уже называться великими князьями, а он был именно правнуком императора Александра II. Вот. Но, тем не менее, там, так сказать, ладно, его называли, вот, хотя не все с этим были согласны. Вот Владимир Кириллович, по сравнению с Кириллом Владимировичем, он же, так сказать, на многих производил гораздо более приятное впечатление, тем более, что он отказался от этого... Сын его, да, уже? Сын Кирилл Владимирович, ну, который привел этот гвардейский экипаж под красным флагом в Государственной Думе, к изменнической. Вот Владимир Кириллович, он отказался от именования себя императором, а он носил титул главы дома Романовых, если так, кажется, назывался. Вот и на многих производил приятные впечатления. Вот, умел хорошо говорить. Я помню, простите, отец Сандр, как я видел, как Владимир Кириллович так в покаянном ключе говорил о деяниях отца во времена февральской революции. И с большим почитанием и уважением отзывался о царе-мученике. Ну вот да, вот может быть еще поэтому многие иерархи зарубежной церкви, они как-то вот признавали его, так сказать, право, если представится возможность когда-то такая в России, хотя в те времена это было, так сказать, не вообразить себе трудно, занять императорский престол. И даже архиепископа Лос-Анджелесский Антоний, он был одним из тех, кто вот, как бы вот, ну, был таким адептом, что ли, так сказать, вот сторонником его прав. Но когда случилась перестройка, то оказывается, великий князь Владимир Кириллович со своей дочерью, они приехали в Советский Союз, в Россию, и попали, так сказать, обратились к Горбачеву, встречались с Ельциным и выразили им свою поддержку. Именно как от имени главы всего дома Романовых выразили им поддержку, то есть вот этим вот деятелям, можно сказать, нового февралистского толка. И вот это вызвало очень широкое смущение, огромное смущение среди русской эмиграции. И тот самый архиепископ Лос-Анджелесский Антоний. И еще помимо этого они, в общем-то, вступили в полное молитвенное общение с сергианскими иерархами Московской патриархии. Да, это было как бы, по-моему, чуть попозже уже все-таки. Ну, вот. По времени-то рядом все это. А тогда, после вот этого визита и общения с Горбачевым, с Ельциным, вот этот самый архиепископ Антоний Лос-Анджелесский, он следующим образом отозвался о Владимире Кирилловиче. «Враги веры, оказывая почетный прием великому князю, делали это совсем не из уважения к нему, как главе царственного дома, но чтобы прикрыть им перед обманутым народом свои бесчисленные преступления, так же, как они пытаются прикрыться трехцветным флагом, нисколько не раскаиваясь и по-прежнему оставаясь врагами русского народа и православной веры. Во всей русской истории никогда до сих пор не было случая, чтобы глава царственного дома всенародно отрекся от законных и нравственных требований к русскому монарху, вступив в переговоры с разрушившими и вконец разорившими великую православную Россию, и даже предлагая им свое сотрудничество и поддержку. Не было случая, чтобы глава династии поддерживал единомышленников, уничтоживших и бесчеловечно замучивших 100 миллионов невинных русских людей, взорвавших святыню русского народа Ипатьевский дом, то есть тут речь идет о Ельцине, с выражением им благодарности за приглашение посетить Россию. Не менее печально, что по этому же пути своего отца последовала дочь великого князя, великая княгиня Мария Владимировна, заявившая об этом в своем опубликованном обращении. Поступок великого князя противоречит основным требованиям русской монархии. Он предает идею православной монархии, отрекаясь от нее и одновременно от права быть ее носителем. Таким образом, сейчас нет законного наследника русского престола. Из живущих за границей членов дома Романовых не осталось никого, кто по русским государственным законам имеет право наследовать престол. Вот таким образом высказался сторонник Владимира Кирилловича, архиепископ Лос-Анджелесский Антоний. И вот после этого его заявление супруга Владимира Кирилловича выступила с такими словами. «После крайне неэтичного поведения ее иерархов, то есть иерархов русской зарубежной церкви, во время погребения моего августейшего супруга, мне очень тяжело о ней говорить. В те трагические дни я очень оценила духовную поддержку со стороны святейшего патриарха Алексея II, и теперь до конца своих дней я буду ему верна». Таким образом, Кирилловичи порвали с русской зарубежной церковью, которая как раз и хранила идеалы царской России. И который настоящую духовную поддержку оказывал немнимую. Да. И вступила в молитвенное, в полное молитвенное общение с Сергеем. Но, по сути дела, они вступили раньше, потому что еще когда был Владимир Кириллович, есть, так сказать, и видеодокументы, и все, как раз где-то да, там. Печально, уже... конечно, печально, что такое вот отношение совершенно нетрезвое к патриарху Алексею II, который поехал получать ярлык направления русской церкви в нашем Отечестве в Нью-Йорк к известной группе людей. Вот, конечно, печально. И сейчас вопрос действительно стоит таким образом, что законного наследника нет. И что будет впереди, что ожидает Россию в этом смысле, непонятно. Не, ну вот исследователи вот всей этой генеалогии потомков дома Романовых, которые сейчас вот живут по всему миру, они говорят о том, что как бы вот всем вот таких потомков, которые удовлетворяли бы всем основным требованиям закона о престолонаследии, их уже нет. Но тем не менее, вот Земский собор, который может собраться для избрания нового царя, он сам может изменить эти законы, он вправе это сделать и, так сказать, вот избрать все-таки какого-то человека, который имеет отношение к дому Романовых, вот, хоть и не удовлетворяющего всем требованиям. А может быть, и это уже не обязательно, потому что история, скажем, православной Римской империи, она не знала такого строгого следования фамилии. Как вот в нашей истории. Не, ну это можно обсуждать, эту тему, так сказать, бесконечно, но я думаю, что на данном этапе то главное, что от всех нас требуется, это жизнь по в соответствии с православной верой, с чистой, и почитание подвига царя-мученика и покаяние в этом грехе цареотступничества и вероотступничества этого малодушия февралистского, которые, к сожалению, вот этого покаяния недостаточно в нашей стране. А если это покаяние будет, то Господь, конечно же, все остальное, так сказать, приложит, и возможно, что-то там какое-то у нас и восстановится, какая-то государственность православная. Но в каком объеме она будет и когда это знает один Господь, и, в общем-то, зависит от этого, от этого покаяния, которого так недостает нашим современникам. Я думаю, что в связи с вышесказанным нам будет всем интересно познакомиться с мнением Михаила Викторовича Назарова, выдающегося русского писателя, публициста, общественного, церковного деятеля, члена Русской зарубежной церкви, монархиста. Выступая в передаче «Два против одного», Михаил Викторович Назаров, а был это уже в далеком 2004 году, сказал следующее. Вы могли бы кратко, простым языком рассказать нашим телезрителям, в чем, как вот вами понимается развитие мировой истории, которую вы отразили вот в этой книге? Ну вот нужно объяснить понятие Третьего Рима. Мир и вот земная история – это драма. Это драматическая борьба сил добра и зла. Силы добра – это те, которые служат замыслу Божию о мире. Он желает всем добра, совершенства и процветания. Силы зла – это те существа, созданные Богом свободными, которые злоупотребили своей свободой, поскольку она была неограничена, и использовали ее из зависти к Богу для соперничества с Ним. Это дьявол, говоря религиозным языком, и его слуги, бесы, бывшие ангелы, которые стали бороться с Богом за власть над людьми. Им удавалось отвоевывать у Бога, скажем, первых людей они соблазнили на путь гордыни, непослушания Богу. Они нарушили запрет самостоятельного познания добра и зла. И, в общем, этим была испорчена как бы даже природа земного мира, в нем появилась смерть. И вот это все несовершенство, болезнь. Затем дьяволу удалось отнять у Бога богоизбранный народ, которым должен был появиться Мессия для того, чтобы вернуть заблудшее человечество на истинный путь. Потом, когда уже все-таки Мессия воплотился, Иисус Христос, и дал людям это знание, основал церковь свою, и церковь создала православную государственность в виде Второго Рима, как преемника от Первого Рима, это Византийская империя. Эти силы зла начали борьбу против церкви, начались отколы от православия в католичество, потом от католичества в протестантство. И сама государственность православная Второго Рима была сокрушена силами зла, турецким нашествием. Но к этому времени уже в России была православная государственность тоже. И Россия была в каком-то смысле частью, религиозной частью Византийской империи, и Россия осознала себя Третьим Римом. Это понятие Вселенской империи, которое в наибольшей мере воплощает в себе должный идеал государственности, замысленный Богом для всех людей, для того, чтобы охранять людей вот именно от нашествия, от атак сил зла, для того, чтобы люди могли не только достойно жить на земле, это обещают все государственные системы, но только единственная православная государственность применяет критерий того, что люди должны спасаться для жизни вечной. И это и есть главная цель православной государственности. Она рассматривает человека не как биологическое существо, живущее в материальном только мире, но как существо духовное, созданное Богом для вечной жизни, а не для временной. И вот эта роль третьего мира, как удерживающей от сил зла государственности, Россия выполняла до тех пор, пока ее правящий слой не стал утрачивать это православное знание о сути истории, о духовном смысле мира. Это началось с Петровских реформ, которые, в общем, впустили очень многие западные веяния в Россию. Наш правящий слой, в общем, вся знать, можно сказать, в какой-то момент перестали даже быть русскими, перешли на французский язык, как мы знаем. И вот эти негативные процессы, они привели к тому, что мировой вот этой системе зла, которая уже отстроила и свои инструменты агрессии, удалось сокрушить российскую монархию. И с тех пор, как вот эта удерживающая государственность исчезла, силы зла во всем мире перешли в заключительную атаку для построения того царства Антихриста, к которому, собственно говоря, сатана и стремится. И сейчас, вот с моей точки зрения, мы уже довольно близки к финалу человеческой истории, когда сатана вот через своего вот посланника Антихриста власть над землей получит, начнутся гонения на христиан во всем мире, но Господь во втором пришествии своем убьет Антихриста, и все достойные люди в мире будут им взяты для жизни вечной в Царстве Небесное. И миссия России в этом финале истории, по предсказаниям многих русских святых и вот по всей логике истории, должна завершиться чудесным воскрешением нашей православной государственности, чтобы перед концом всей истории человеческой дать всему человечеству истинный критерий добра и зла и дать возможность выбора в этой войне между силами зла и добра и спастись для жизни вечной. И в общем, в этом и заключается смысл истории. А вот вы называете постоянно такая православная государственность. Что вы под этим подразумеваете? Это власть, не просто создаваемая людьми по своему хотению, а власть, которая служит закону Божию. Только в этом случае народ расцветает и все свои таланты проявляет. Это власть, которая получает санкцию от Бога. Православный монарх – это помазанник Божий. Он через специальное церковное таинство, венчание на царство, получает вот такой от Бога такую миссию и дар Святого Духа на это служение. Конечно, не все монархи соответствовали в нашей истории этому назначению, но нужно сказать, что царь никогда не правит один. В православной монархии он всегда правит вместе с духовной властью, с властью церкви. И церковь обязана всегда царя направлять на путь истинного служения, если он отклоняется от него. Вот, скажем, наш один из первых идеологов православной монархии, преподобный Иосиф Волоцкий, говорил, что царь – это слуга Божий. Но если он не служит делу Божию, а служит своим страстям, сребролюбию, своим похотям, то такого царя мы слушаться не должны. Мы должны, в общем, не повиноваться ему. А кто определяет критерии, слушается Бога царь или нет? Это определяется его верностью тем канонам церковным и законам, которые существуют и которые достаточно очевидны. Это не только 10 заповедей, которые каждому христианину даются, это и обязанность царя все-таки различать силы добра и зла и охранять свой народ от последних. Но вы же прекрасно понимаете, что технически уличить первого правителя или там человека номер один в государстве крайне тяжело. Это основной проблемой России было. Царь у нас был всегда хороший. А вот это среднее звено, чиновничье, вот это вороватое среднее чиновничье, оно все время все портило. И в народе это, наверное, создавалось и поддерживалось в том числе и церкви, что царь всегда хороший. Чиновник – вор, сволочь, гад, любодей, кто угодно. Конечно, все люди грешны, но важно не размывать границу между пониманием, что такое грех и что такое добродетель. Церковь была призвана эту границу все время блюсти и сохранять, и называть грех грехом, а добро добром. Современный мир демократический, он основан на том, что эта граница размывается. Вот в нашей Конституции, скажем, в статье 13 сказано, что никакая идеология не может быть государственной. Никакая религия не может быть государственной, далее сказано. Это значит, что нет истины. Это значит, любая истина допустима. И ложь может быть тогда в виде истины. И вот это и есть отличие нынешнего времени от тогдашнего. И когда понятие греха и добродетели сохранялось во всем народе, а это было призвано воспитывать церковь в народе, то трудно было от этих понятий уклоняться даже государю. И чиновничество тоже было подвержено, в общем, этой нравственной оценке и церкви, и народа. И народ, конечно, все прекрасно понимал, если какие-то нарушения происходили, но терпел, может быть, по нашим грехам послан нам такой правитель, подождем следующего. Но никогда не отказывались различать грех, вот зло и добро. Вот это главное в монархии. То есть, если я правильно понимаю, единственным возможным государственным устроем для России, или правильным, может быть, не единственно возможным, но единственно правильным, была бы монархия. Правильно ли я вас понимаю? Единственным благоприятным строем для того, чтобы спасаться людям к жизни вечной. Но поскольку история это сложная, в общем, противоборство сил, возможно, в какие-то моменты народ не готов для монархического строя, бывает. Вот сейчас, я думаю, он для этого строя не готов, потому что отсутствует именно вот знание духовной основы истории, духовной основы общества, потому что в отличие от демократии, которая просто арифметическим голосом определяет правителя, в монархии правитель может править только, если он имеет религиозное признание церкви и народа. Если народ признает его помазанником Божиим, тогда он правитель. Если нет, не может же он против воли народа таковым казаться. Это вот была проблема и последнего государя Николая II, когда он увидел, что его правящий слой не считает больше помазанником Божиим, и его убедили в том, что и народ больше не считает, он не стал принуждать свой народ силою считать себя царем и предпочел, чтобы все мы научились на кровавом опыте от обратного, что такое истинная государственность. Мы, к сожалению, этого урока до сих пор еще не вынесли.